Планировавшие с неба отдельные снежинки превратились в сильнейший снегопад, словно на землю опустился бесшумный белый занавес. К 4 часам ветер усилился до ураганного. Он гнал перед собой снег, и сугробы росли с невероятной быстротой. Буран продолжался всю ночь. Когда Стив и Том проснулись следующим утром, они нашли Коджака сидящим перед двустворчатой дверью в вестибюле и разглядывающим практически неподвижный белый мир. Только сойка крутилась вокруг рухнувшего летнего навеса на другой стороне улицы. «Чур меня!» — прошептал Том. «Нас завалило снегом, да, Стью?» Стью кивнул. «И как же мы сможем добраться до Болдера?» «Мы подождем до весны», — ответил Стью. «Так долго!» На лице Тома отразилась такая печаль, что Стью обнял мужчину-мальчика за плечи. «Время пройдет», — успокаивающе сказал он, хотя сам сомневался, смогут ли они ждать так долго. Какое-то время Стью стонал и метался в темноте. Наконец издал такой громкий крик, что проснулся и вырвался из кошмара в свой номер в Holiday Inn. Приподнявшись на локтях, он всматривался в темноту широко раскрытыми глазами. Шумно выдохнул, рукой поискал лампу на прикроватном столике. Дважды щелкнул выключателем, прежде чем вспомнил. Странное дело, но вера в электричество умирала очень тяжело. Он нашел на полу лампу Коулмана и зажег ее. После этого воспользовался горшком. Потом опустился на стул, который стоял у стола, взглянул на часы. 4:15 утра. Снова этот сон. Сон о Френи. Кошмар. Всегда одно и то же. Френи рожает, ее лицо покрыто потом. Ричардсон у нее между ног. Лори Констабл стоит рядом, готовая прийти на помощь. Ноги Френ подняты и зафиксированы стальными захватами. «Тушься, Френи, давай! Все идет хорошо!» Но, глядя на мрачные глаза Джорджа над маской, Стью понимал, у Френи все идет не очень хорошо. Что-то идет совсем не так. Лори протерла губкой ее потное лицо и отбросила волосы со лба. «Тазовое предлежание!» Кто это сказал? Зловещий бестелесный голос, низкий и тягучий, будто голос с пластинки 45-ки, которую проигрывают при 33 с третью оборотах в минуту. «Тазовое предлежание!» Голос Джорджа. «Тебе лучше позвать Дика. Скажи ему, что нам, возможно, придется...» Голос Лори. «Доктор, она теряет много крови!» Стью закурил. Вкус был отвратительный, но после такого сна любая сигарета успокаивала. Это тревожный сон, ничего больше. Типичная для мужчины идея, что все пойдет не так, раз уж тебя там нет. Перестань волноваться понапрасну, Стюарт. Все у нее хорошо, не все сны сбываются. Но за последние полгода сбылось слишком много снов. И ощущение, что в этом повторяющемся кошмаре он видел будущие роды Френ, не отпускало Стью. Он затушил наполовину выкуренную сигарету и тупо уставился на ровный свет газовой лампы. Наступило 29 ноября. Они прожили в Holiday Inn Grand Junction почти 4 недели. Время ползло медленно, но им удавалось занять его, собирая со всего города всякую всячину. На складе, расположенном на Гранд-авеню, Стью нашел средних размеров электрогенератор Honda. Они с Томом перевезли его в муниципалитет, расположенный напротив мотеля. Сначала с помощью цепного подъемника поставили на сани, потом запрягли в сани 2 сноукэта. Другими словами, транспортировали генератор примерно так же, как мусорный бак транспортировал свой последний подарок Рэндаллу Флэгу. «Зачем он нам нужен?» — спросил Том. «Чтобы подать электричество в мотель?» «Для этого он слишком мал», — ответил Стью. «Тогда зачем? Для чего?» — нетерпеливо спросил Том. «Увидишь», — ответил Стью. Они поставили генератор в чулан для электрооборудования, примыкавший к залу собраний, и Том забыл о нем, на что и рассчитывал Стью. На следующий день он поехал на снегоходе к 6-зальному комплексу Grand Junction Cinema и уже сам с помощью того же цепного подъемника через окно складского помещения на втором этаже спустил на землю проектор для 35-миллиметровой пленки, который нашел, когда бродил по городу. Проектор завернули в полиэтилен, а потом просто забыли о нем, судя по слою накопившейся пыли. Сломанная нога уже исправно служила ему, но Стю потребовалось почти 3 часа, чтобы перетащить проектор от входа в муниципалитет до центра зала собраний. Он воспользовался 3 тележками, каждую минуту ожидая появления разыскивающего его Тома. С Томом работа пошла бы быстрее, а вот сюрприз бы не удался. Но, вероятно, у Тома нашлись другие дела, и днем Стю его так и не увидел. Когда же в 5 вечера Том появился в Holiday Inn с красными от мороза щеками и замотанной шарфом шеи, сюрприз его уже ждал. Стив захватил с собой все 6 фильмов, которые демонстрировались в Grand Junction Cinema, и после ужина невзначай предложил. «Давай сходим в муниципалитет, Том». «Зачем?» «Увидишь». Они вышли из Holiday Inn и пересекли заснеженную улицу. У двери Стю протянул Тому коробку с попкорном. «А это зачем?» — спросил Том. «Кто же смотрит кино без попкорна, чучело ты мое?» — с улыбкой ответил Стю. «Кино?» «Само собой!» Том ворвался в зал собраний, увидел большой проектор, готовый к работе, увидел большой экран, увидел 2 складных стула посреди огромного пустого зала. «Вау!» — выдохнул он, и на его лице отразился тот самый восторг, на который и рассчитывал Стю. «Я 3 лета отработал в автокинотеатре Starlight в Брейн-3», — пояснил Стю. «Надеюсь, не забыл, что надо делать, если оборвется пленка». «Вау!» — повторил Том. «Между катушками придется делать перерыв. За вторым проектором я не пойду». Стю переступил через провода, тянувшиеся от проектора генератору Honda, стоявшему в чулане, и дернул за пусковой трос. Генератор весело затарахтел. Стю закрыл дверь в чулан, чтобы приглушить тарахтение, и погасил свет. Через 5 минут они уже сидели бок о бок и смотрели, как Сталлоне убивает 10 наркоторговцев в фильме «Рэмбо 4. Огненное сражение». Из 16 динамиков системы Dolby, установленных в зале, на них обрушивался такой громкий звук, что иногда они не слышали диалогов, когда таковые были, но им все равно нравилось. Теперь, думая об этом, Стю улыбался. Кто-то наверняка назвал бы его глупцом, он мог подключить видеомагнитофон к генератору куда меньших размеров, и они смотрели бы 10 фильмов, возможно, не выходя из Holiday Inn. Но фильмы по телеку, по его мнению, не шли ни в какое сравнение с киносеансом. Впрочем, истинная причина заключалась в другом. Им требовалось убить время, а в некоторые дни оно никак не хотело умирать. Да и потом, среди прочего, он принес полнометражный мультфильм Диснея «Оливер и компания», который так и не выпустили на видеокассетах. Том смотрел его снова и снова и смеялся, как ребенок над выходками Оливера и Артура Доджера и Фейджина, который в мультфильме жил на барже в Нью-Йорке и спал в украденном самолетном пассажирском кресле. Помимо реализации кинопроекта, Стю собрал больше 20 моделей автомобилей, включая Rolls-Royce из 240 частей, которые до эпидемии супергриппа стоил $65. Том построил какой-то невероятный ландшафт, занявший половину пола большого банкетного зала Holiday Inn. В качестве подручных материалов он использовал папье-маше, гипсы, различные пищевые красители и назвал свое произведение «Лунной базой Альфа». Да, они находили чем заняться, но... То, о чем ты думаешь, безумие. Стю согнул ногу. Она функционировала даже лучше, чем он надеялся, спасибо тренажерному залу Holiday Inn. Конечно, еще плохо сгибалась и разгибалась, иной раз и болела, но он уже мог, пусть и хромая, передвигаться без костылей. И Стю не сомневался, что Том научится управлять одним из Arctic Cat'ов, стоявших в гараже едва ли не каждого жителя Grand Junction'а. 20 миль в день, с палатками, большими спальниками, сублимированными концентратами. «Конечно, когда лавина сойдет на вас на перевале Вейл, Вы с Томом помашете ей пакетом сублимированной моркови и скажете, чтобы она проваливала? Это безумие. Он выключил газовую лампу, но еще долго не мог заснуть.